Глава 4. Ева. Дождь барабанил по окнам его кабинета, за которым простирался большой город, словно рассыпанные бриллианты. Я пришла за интервью, а оказалась в ловушке собственного любопытства. «Ева», — произнес Александр, и мое имя на его губах звучало как обещание. «Я не буду тратить время на пустые разговоры». Я попыталась шутить, дрожа уж точно не от холода, а от чего-то острого и запретного. «Я уже это поняла. Вы суровый мужчина, который берет все, что пожелает». Пространство между нами почти исчезло. «Все так, Ева, все так. Сумасшествие, безумие. Но его пальцы уже в моих волосах, а губы снова на моих губах, горячие, настойчивые. Я попыталась для приличия отстраниться, но тело предательски тянулось к нему. «Ты даже не знаешь меня. Какая я?» Прошептала ему в губы, задыхаясь. «Что люблю, а что нет?» «Увидел тебя, и мне этого было достаточно. И я хорошо разбираюсь в людях. Ты чудесная молодая женщина». Его руки скользнули по моим бедрам, подхватили подол платья. Мокрая ткань шелестом поддалась, и вот я осталась в одних кружевных трусиках и лифчике. А он сорвал с себя рубашку резко, почти яростно, не отрывая от меня безумного взгляда, которым буквально меня пожирал. Его тело оказалось идеальным, рельефным, сильным, загорелым. «Если ты категорически против, скажи это сейчас, Ева», — произнес он и уложил меня, прижал своим телом к кожаному дивану. Холод материала контрастировал с жаром его кожи. Я рассмеялась, сбитая с толку, пьяная от его наглости и раскрепощенности. «Если я скажу нет, вы отпустите меня?» «Нет, не отпущу». И снова поцелуй глубокий, лишающий воли. Его пальцы скользили по моей коже, разжигая огонь во мне. Я обвела его шею руками, сдаваясь. «Почему бы...» «И да?» «Почему бы не позволить себе это безумие?» «Буду потом повзрослевшим внукам рассказывать, какая их бабуля была оторва». «Александр...» «Молчи», — прошептал он, касаясь губами моего плеча, а потом стянул с меня трусики, расстегнул и избавил меня от лифчика. «Ты сводишь меня с ума, Ева. Как увидел тебя под дождем, так и понял, что ты моя». Он приподнялся на локтях, глядя мне в глаза, изучая, и вены на его шее и руках проступили резче. Капля пота медленно сползла по виску. Я даже дыхание затаила, замерла вся, не в силах отвести взгляд от него, от его рук, плеч, груди. «Александр», — прошептала я. Его слова разрывали меня изнутри. Я задрожала. Никто и никогда не говорил мне таких слов, как он сейчас. И пусть я его знаю меньше часа, и пусть даже окажется, что все его слова — это просто пшик, игра и насмешка. Пусть. Сейчас я чувствовала себя королевой. Впервые в жизни меня так сильно хотели. Два удара сердца, и он резко накрыл мои губы своими. Его поцелуй в этот раз вышел жесткий, ненасытный, почти беспощадный. Его руки накрыли мою грудь, сжали властно, но мягко. Губы перешли на мою шею, он чуть прикусил мочку уха, и я застонала. Я тонула в ощущениях, терялась в наслаждении. Мои влажные бедра терлись от ткани его брюк, а твердый бугор под ней, и я не могла остановиться, даже чтобы перевести дыхание. Это было невыносимо сладко. Его губы оказались на моем животе, язык выписывал узоры, а я цеплялась за его плечи, вся влажная от пота. «Алекс», — захныкала я уже не могу. «Нетерпеливая», — усмехнулся Волков, слегка отстраняясь. «Что? Повернись ко мне спиной», — Руки положи на изголовье. Я не сопротивлялась. Его ладони заставили меня выгнуться, заскользили от плеч к пояснице, а следом были его горячие губы, поцелуи, укусы, язык, скользящий по позвоночнику. Мужчина прижимался к моей спине голой грудью, пальцы сжимали грудь. Он чуть прикусил мое плечо, дышал, как и я, жарко и тяжело. Его сильные пальцы коснулись меня между бедер. «Ммм, какая ты мокрая, Ева!» — довольно протянул он и начал ласкать. Невыносимо медленно, будто хотел свести с ума. Я начала бесстыдно крутить бедрами, насаживаться на его пальцы, желая ощутить их внутри, но нет, мужчина не позволил мне вести этот танец. Я ногтями впилась в кожаную обивку дивана, вот-вот порву и громко застонала, когда он вдруг ввел в меня один палец, затем другой. «Попроси, Ева», — шепнула мне прямо в ухо, — «попроси меня трахнуть тебя». «Прошу», — прошептала я в ответ. «О чем?» «Возьми меня. Трахни меня уже». «О, хорошая девочка. Сладкая, похотливая сучка. Моя, так ведь, Ева? Ты моя?» Его пальцы ускорились, то лаская, то слегка ударяя. Он впился мне зубами в шею и меня будто током прошило. Прогнулась в спине сильнее. «Да», — простонала я. «Сейчас бы я сказала все, что угодно». В итоге мне надоело ждать, и я решила взять инициативу в свои руки. Обернулась и под его удивленным взглядом начала расстегивать застежку на его ремне. Александр рассмеялся и позволил мне расстегнуть ему брюки. Моя рука на его члене, и теперь стонать и задыхаться начал уже он. Когда он снял с себя штаны, я увидела его член большой, набухший от желания. Я не ожидала таких размеров. «Ух ты ж!» Мои глаза округлились. «Все твое!» — усмехнулся Волков и двинул бедрами в мою сторону. Я не заставила себя ждать, опустилась на колени и, не отрывая от Александра взгляда, обхватила губами головку. Я работала губами медленно, словно пробуя мужчину на вкус. Его пальцы в моих волосах, его стоны и мое имя, что он шептал, все сводило с ума. «Давай глубже, Ева», — прохрипел он. Я послушалась, взяла в рот больше. «Встань, Ева, повернись и прогнись», — прорычал он тяжело. Взгляд его горел. Я все поняла сразу. Встала на диван, выгнула спину, подставив мужчине себя горячую мокрую. Он пристроился сзади, прижал головку и одним мощным толчком вошел до упора. И мир сузился до нас двоих, до его тяжелого дыхания, до моих сдавленных возгласов, до ритма, который сводил с ума. Все смешалось. Ливень за окном, запах кожи, его одеколона, жар наших тел. «Ох!» — вскрикнула. Мое тело задрожало. Александр не стал со мной церемониться, сжал мои бедра и начал входить резко сильно. Я выгибалась навстречу. Он схватил меня за волосы, намотал на кулак, оттянул и прижал меня спиной к себе, чтобы чувствовать каждую мою дрожь. «Я сейчас заполню тебя до краев, Ева», — прошептал, прорычал он мне в ухо, не прекращая движений. «Моя сперма будет в тебе, и ты забеременеешь». Моим ответом был только прерывистый стон. Я была уже на грани. Мое тело напряглось, ноги затряслись, а пальцы впились в кожаную обивку до скрипа. И я кончила, дико выгнувшись, и я сжала его член так сильно, что и он не смог сдержаться. «Ева!» — зарычал он со звериным надрывом и всадил свой член со всей силы до конца и выпустил меня всю сперму, горячую, густую, пульсирующую толчками. Я ахнула, почувствовав наполнение, но Александр не вынимал член, продолжая медленно двигаться, растягивая мой оргазм. Меня накрыла смесь удовольствия и легкого шока. Это было стремительно, грубо, но прекрасно. Он медленно выскользнул из меня, и тут же я ощутила, как его горячее семя потекло по моим дрожащим бедрам. Мы оба тяжело дышали. Я без сил упала на спинку дивана. Александр сел рядом и притянул меня к себе, все еще возбужденный, но довольный, как кот, обожравшийся свежих сливок. «Ну что, сладкая, тебе хорошо было?» — спросил он, наперед зная ответ. Я кивнула, слабо усмехнулась и проговорила. «Ну ты и зверюга, Александр Волков». «Вот именно, Ева. Я зверь, который знает, кто теперь его». Он сжал меня в своих объятиях, поцеловал в шею и сказал: «Сейчас в душ, потом кофе и едем ко мне. Отныне ты живешь со мной, у меня». Открыла рот, но он добавил резко: «Не обсуждается». «О, да ты сумасшедший?» — выдохнула я. «Да, и ты моя, Ева», — повторил он. «С сегодняшнего дня ты вся моя». И я поняла: интервью точно не будет.